Однако один из этих космолетов выглядел наименее поврежденным, и он виртуозно продолжал уворачиваться от траектории снарядов и ракет. Антон, пройдя войну, понимал, что долго так длиться не может, кто-нибудь его все равно и подловит. Тем более этот космолет пытались подбить уже не менее десятка истребителей. Он, маневрируя, спускался все ниже, в его сторону летели уже десятки ракет, выпущенных истребителями. Когда ракеты попадали в энергетический купол, то на месте попадания вспыхивало яркое свечение, слышались взрывы, как будто молния ударила в землю. Грохот от этих взрывов, казалось, заглушил все звуки во Вселенной. Но вдруг этот космолет, который, видимо, пилотировал настоящий ас, сделал обманный маневр, будто бы он полетел вверх, и, пока система обнаружения противника на истребителях пыталась его уловить в прицел, он резко устремился вниз к земле, прямо в направлении энергетического купола, в который он обязательно должен был врезаться и, скорее всего, погибнуть. Так и произошло. Когда самолет соприкоснулся с куполом, раздался сильный треск и вспышка, как будто десятки молний ударили в этот космолет, и он продолжал падать вниз, будучи неуправляемым. «Твою ж мать, только было не рядом с нами упал!» — прокричал Леха. К счастью, траектория падения космолета уходила куда-то в сторону от них, но было понятно, что все-таки он врежется в какое-нибудь здание посреди поселка, где застройка была наиболее плотной. Ребята сидели на асфальте возле стены многоэтажного дома и с замиранием сердца провожали взглядом падающий космолет, и тут они увидели, что в последний момент что-то отделилось от корпуса летательного аппарата и полетело вверх, затем открылся парашют, и стало видно пламя от тормозных двигателей, и это что-то медленно начало опускаться в сторону поверхности земли. Раздался грохот, это корпус космолета врезался в землю или какое-то здание. «Насколько я понимаю, — сказал Антон, — это же пилот катапультировался в последний момент. Может, нам повезет, и он еще все-таки живой. Кто бы он ни был, он может ответить на многие наши вопросы». Антон встал на ноги, посмотрел в ту сторону, куда упала капсула с пилотом, который, возможно, был жив. Антону очень не терпелось допросить этого пилота и узнать у него, что здесь происходит и чего им еще ждать. Конечно, это может быть опасно, мало ли, может, пилот отстреливаться будет или никак не захочет живым к ним в плен сдаваться. Чем им может грозить этот контакт третьего уровня, сейчас совсем неизвестно. Но еще опаснее для них, это оставаться в неведении и не понимать, что здесь вокруг происходит. Чем черт не шутит, может, этот летун может нам подсказать, как отсюда выбраться, кем бы он там ни был, марсианин, как говорит Леха, или еще какой-нибудь пришелец. Но в нашем случае попытка, не пытка. Не успев договорить, Антон услышал, что об асфальт что-то с треском ударило, со звуком, похожим на электрический разряд. Потом прямо перед глазами на расстоянии нескольких метров с неба упало что-то яркое и раскаленное, ударилось об асфальт, издавая звук, похожий на треск электрического замыкания. Ребята в недоумении подняли головы вверх, на купол падало множество каких-то предметов и при соприкосновении с куполом они раскалялись, продолжали уже падать, как расплавленные гигантские капли. «Это что такое?» — сказала в ужасе Вика. «Это осколки от этих сбитых кораблей», — догадался Алексей. «Несколько раз, когда самолеты их сбивали, то же самое было. Бежать отсюда надо», — сказал Антон, подняв голову вверх. Было понятно, что обломки, которые упали вокруг них, это только первые ласточки, и на них теперь падал просто рой осколков, пока они находились еще высоко в небе, но после того, как они достигнут поверхности купола, скрыться от них уже будет невозможно. «Куда бежать?» — испуганным голосом сказала Вика, в панике глядя в разные стороны. «Этими осколками наверняка площадь в несколько километров накроет», — сказал Леха, глядя в небо. «Я думаю, в каком-нибудь высотном здании на первых этажах отсидеться можно», — сказал Антон. «Не думаю, что раскаленные обломки прожгут несколько бетонных перекрытий. Бежим вон к тому зданию», — показал Антон на ближайшую пятиэтажку. Метров в двухстах от них находилось здание высотой в 5 этажей с массивными стенами, похожие на дома сталинской постройки. Они бросились бежать к этому дому, и пока они бежали, с неба все ближе и ближе к ним сыпались расплавленные осколки, некоторые падали всего в нескольких метрах от них. Они бежали и с ужасом смотрели вверх. С высоты в несколько километров, где происходил воздушный бой, на поверхность купола падало все больше и больше осколков от сбитых космолетов. Они ударялись об энергетический купол и сразу же воспламенялись. Купол трещал и весь вспыхивал в молниях и электрических разрядах. Ребята тем временем добежали до дома, на котором висела вывеска управления транспорта. Они открыли массивную входную дверь, которая с трудом поддалась, но все-таки открылась, и пробежали через тамбур в просторный холл. «Все, мы здесь в безопасности», — с облегчением сказала Виктория, тяжело дыша и опираясь устало о стену. «Я так не думаю», — покачал головой Алексей, вытирая пот с лица. «Нам надо отойти подальше от окон. Когда в прошлый раз падали осколки, то на первом и втором этажах частенько вылетали стекла. Нас может поранить осколками. Давайте пойдем туда, где нет окон». Он показал рукой в коридор, который вел из этого холла вглубь здания. Они забежали в длинный коридор в глубине здания и сели прямо на пол у стены. Им нужно было отдышаться после быстрого бега и пережитого стресса. «Вот здесь окон поблизости нет», — сказал Антон, «так что осколки, если что, нас не заденут. Но, ребята, нам надо смотреть по сторонам, может, тут какие-нибудь дикие собаки прячутся». «Леха, это направление коридора ты контролируешь, ты этот я», — сказал Антон, показав рукой вглубь коридора. «Так точно», — с готовностью ответил Алексей. Он повернулся назад и, присев на одно колено, направив автомат вглубь коридора. Антон думал, что от грохота падений дикие собаки тоже испугаются этих падений и этих раскаленных осколков и начнут искать убежище в этом доме. Они начали ждать минут пять, ничего не происходило, хотя слышались редкие удары о землю осколков кораблей. Нависло томительное ожидание, и чего ждать было непонятно. «Как думаешь, Леха?» – спросил Антон. «Эти расславленные куски металла сильный ущерб городу нанесут. Я думаю, тут много пожаров вспыхнет, а тушить то и некому. Как было в прошлый раз?» «В прошлые разы сбивали всего один корабль за раз. Эти корабли, кстати, выглядели совсем по-другому. Осколков было меньше, но кое-где начались пожары. В основном крыши домов горели. Совсем недолго, быстро выгорели и потухли. Пожар прекратился сам собой. А сейчас осколков намного больше, и площадь поражения ими тоже намного больше. Поэтому в этот раз, я уверен, пожар и разрушение намного серьезнее будет». Здание, в котором они прятались, частенько содрогалось от ударов крупных осколков. «Значит, так решаем. Как только перестают падать осколки, уходим отсюда и двигаемся в ту сторону, куда упала капсула, и пытаемся найти пилота или что там от него осталось». Тем временем звуки от взрывов стали доноситься намного реже. Видимо, основная часть осколков уже достигла земли. Какое-то время еще слышался грохот проламывающихся под ударами крыш домов, но вскоре грохот стал уменьшаться, пока не затих совсем. «Ну что», — сказал Антон, — «думаю, нам пора выходить на улицу». Время тянуть смысла не было, поэтому ребята вышли на улицу. Антон открыл дверь и вышел первым. Картина в этой части поселка, на которую упали осколки, была довольно удручающая. На первых этажах были выбиты все стекла. На асфальте везде были пробиты разных размеров ямы, из которых шел ядовитый дым. Это были те места, куда упали осколки. В некоторых еще светился расплавленный металл. Крыши домов, деревья, которые росли на улицах, все, что могло гореть в пределах видимости, все горело. В воздухе очень сильно пахло дымом, дышать стало тяжело. Горло начал разрывать кашель. «Если что, у меня с собой три противогаза есть. Я взял в бомбоубежище», — сказал Алексей. Антон и Вика с удивлением посмотрели на него. «Откуда у вас здесь противогазы?» «Как откуда?» — искренне удивился Леха. «Мы же в бомбоубежище живем. Там несколько ящиков с противогазами и нашли. Когда мы вышли с утра, я три штуки взял. Каждому по одному. Так, на всякий случай. Пожары тут вообще не редкость. Ну молодец, парень». Они взяли у Алексея противогазы, помогли надеть его Виктории, с длинными волосами в противогазе ей было неудобно, но дышать стало значительно легче. Антон пошел вперед быстрым шагом, иногда переходя на бег, Вика с Алешей еле поспевали за ним. Они направлялись в ту сторону, куда, по расчетам Антона, предположительно упала капсула с пилотом. Падение произошло за пределами площади поражения осколками от сбитых космолетов. Около двух часов они искали это место, куда должна была упасть капсула. Они уже вышли из области, где повсюду горели пожары, сюда осколки не долетели, дыма стало меньше, и вполне можно было дышать без противогаза, поэтому они их сняли, но на всякий случай держали наготове. Им пришлось зайти в один из многоэтажных домов, чтобы осмотреть местность через бинокль из окна пятого этажа. Только тогда они увидели, что-то похожее на капсулу валяется возле близлежащих домов. «По-моему, я вижу то, что мы ищем», — сказал Антон, передавая бинокль Алексею с Викой и показывая рукой направление, в котором нужно смотреть. «Точно это капсула, вон и парашют валяется, даже без бинокля отсюда видно», сказал Леха, показывая рукой направление. «Бегом туда, проверяем, может, что полезное найдем, пока кто-нибудь эту капсулу не нашел раньше нас. Вполне возможно, его кто-то будет искать. Если что-то подозрительное увидим, то быстренько сваливаем отсюда». Они подошли к месту, куда упала капсула. Она лежала посреди двора, рядом лежало сломанное дерево, видимо, капсула зацепила его, когда падала. На сломанных ветках дерева висели ошметки небольшого парашюта. Ребята осторожно приблизились к капсуле. По всей видимости, это была кабина этого космолета размером с небольшой внедорожник. Она была черная от сажи и гари. Когда они подошли еще ближе, то увидели, что рядом валяется лобовое стекло от кабины пилота. Антон аккуратно заглянул внутрь. Так и есть, по-видимому, это часть кабины, которая целиком катапультируется, если корабль подбили. Внутри виднелась приборная доска, какие-то рычаги, куча лампочек на приборной панели, но датчики не подавали признаки жизни, видимо, питание на них уже не поступало. «Слушайте, ребята, а пилота-то здесь нет. Наверное, он все-таки вылез отсюда. Поэтому сейчас надо быть особенно осторожными. Что будем делать? Искать его будем?» – спросил Алексей. «Ну его нафиг, ребята. Давайте уберемся отсюда побыстрее», – сказала Виктория. «Помогите мне, помогите, пожалуйста». Даже Антон вздрогнул от неожиданности. Все отскочили от капсулы. Откуда-то с другой стороны капсулы доносился противный голос, с металлическими нотками. Антон подал знаки Алексею смотреть по сторонам, а сам аккуратно обошел капсулу. Буквально в метре от обгоревшего края капсулы на асфальте лежал пилот в костюме, скорее даже в скафандре, потому что лицо его полностью скрывал шлем, а все тело, в том числе и кисти рук, были закованы в какой-то металлический костюм, который вблизи действительно больше напоминал скафандр для космонавтов. Антон аккуратно подходил к нему, направив на него автомат. Пилот или астронавт повернул голову в его сторону и противным и совершенно каким-то неживым голосом опять проскрипел: «Помогите мне, я на вашей стороне». Попытался встать, но потом упал на асфальт и не подавал никаких признаков жизни. Антон застыл в нерешительности. Он не знал, что делать, видимых повреждений на скафандре не было. Он знал, что пилоты, которые катапультируются, чаще всего получают очень сильные повреждения, вплоть до переломов позвоночника и сотрясения мозга. «Леха, иди сюда», — позвал он пацана. «Ну, вроде живой был, а сейчас, кажется, сознание потерял. Как ты думаешь, кто это?» С выпученными глазами, глядя на пилота, спросил Алексей. «Понятия не имею», — сказал Антон. «Я думаю, надо забрать его отсюда. Далеко отсюда до вашего убежища?» «Да нет, кстати, недалеко», — ответил парень. «Если через дворы, так вообще километра два. Я этот район хорошо знаю. Я думаю, выбора у нас нет. Берем его с собой и уходим. Вроде по-нашему понимает, может, что интересное все же расскажет». Антон закинул автомат за спину, подошел к пилоту и попытался его приподнять. На его удивление, он оказался совсем не тяжелым. Даже вместе со скафандром он весил, наверное, килограмм 60, не больше, и ростом он был ощутимо ниже Антона. В скафандре его рост астронавта не дотягивал до человека среднего роста. «Может, лучше не надо», — с опаской сказал Алексей. «Мы же не знаем, кто там внутри. Мало ли что оттуда вылезет. Вдруг у него какое оружие спрятано в скафандре? Или, может, он носитель вирусов инопланетных, к которым у нас иммунитета нет? Я про такое читал. Что поделать, Леха, война – это всегда риск. Этого космонавта допросим, нам позарез язык нужен. Хоть узнаем, что здесь творится». Сам слышал, он разговаривает на русском языке. Хотя голос противный, конечно. «Берем его, потащили», – сказал Антон, просто закинув космонавта на плечо. Алексей нерешительности посмотрел на капсулу, потом на Антона, который уже начал идти с космонавтом на плече. «Подожди, я сейчас», — сказал Леха и без лишних раздумий запрыгнул в кабину капсулы. Пока Антон подбирал слова, которыми он хотел обложить Алексея за такую самодеятельность, тот уже быстренько успел обшарить кабину капсулы и вытащил оттуда какой-то ящик стального цвета. У этого ящика оказались удобные ручки и даже лямки для того, чтобы надеть его на спину. Леха без лишних церемоний надел его на спину и сказал: «Блин, тяжелый какой, теперь погнали отсюда. Мало ли что у них там полезного может быть. Я, наверное, первый человек на Земле, который ограбил инопланетян, и ребята двинулись в сторону убежища. Антон шел последним с пришельцем на плече, но при этом держа автомат наготове. Впереди него шла Вика, ну и Алексей шел впереди, так как он единственный, кто знал правильную дорогу, деловито оглядываясь и вертя стволом автомата в разные стороны. Одно дело, это играть в войнушки, когда ты учишься в кадетском корпусе, а другое дело, попасть в настоящую заварушку. Алексей был отчасти даже рад, что так случилось, и он по стечению обстоятельств оказался в этом пространственном пузыре. Он был уверен, что они выберутся, и он станет героем и расскажет своим товарищам о своих подвигах. Они шли, иногда надевая противогазы, если дышать становилось совсем тяжело, и старались снять противогаз, если задымление было не совсем критичным. Виктория обернулась назад, когда они уже подошли к магазину, в подвале которого находилось их убежище. Вокруг сильно пахло дымом, хотя зарево от пожаров находилось далеко отсюда. Осколки сбитых космолетов сюда, к счастью, не долетели, но совсем близко от этого места полыхали пожары, которые некому было потушить. И все-таки дым уже разъедал им глаза и заставлял иногда заходиться кашлем, когда они уже дошли до окрестностей своего убежища. «Что будем с ним делать, Антон?» – окликнул сзади его Алексей. «Ты в это каком смысле?» – не понял Антон. Он немного повернулся к Алексею, перекинув при этом на плечо другое бесчувственного астронавта. «Я вот о чем подумал», — серьезно начал Алексей. Он уже явно начал уставать под тяжестью того чемодана-контейнера, который он вытащил из космолета, но старался этого не показывать. «Мы что, его прямо к нам в убежище потащим и снимем с него скафандр прямо там? Он же с другой планеты, а вдруг он заразный какой-нибудь? Если он начнется и нам глотки перегрызет, мы же вообще не знаем толком, что там внутри. Голос его помните? Он на человеческий совсем не похож. Я воображаю, что там за чудовище внутри скафандра скрывается. Я думаю так», — сказал Антон. Остановившись, он повернулся лицом к Алексею и Вике. «У нас там очень большие и очень длинные коридоры. Там в конце коридоров есть помещение. Мы уйдем с марсианином в самый конец этого бомбоубежища. Там тоже двери закрываются на серьезный замок. Вот там мы его и допросим. И если оно будет плохо себя вести, то там и пристрелим», — спокойно и просто сказал Антон. Викторию передернуло от его слов, но она промолчала. До самого бункера они добрались уже без происшествий. Постучали в дверь условным стуком. Ребята, которые дежурили возле двери, запустили их внутрь. Было видно, что они очень обрадовались их приходу. Видимо, в силу возраста, просто боялись оставаться одни, да еще и в такой обстановке. «Что там происходит?» — сказал один парень напуганно. «Грохот какой-то страшный, даже в бункере слышно. Мы уже думали, что вы не вернетесь, а мы вернулись, и не одни, а с добычей», — сказал Антон. «Где у вас тут самое дальнее помещение?» Один парень-подросток деловито махнул им рукой, приглашая за собой. Они пошли за ним. Антон продолжал тащить на плече астронавта в скафандре. Им пришлось преодолеть по темному длинному коридору, наверное, метров 50. Звуки их шагов гулко отдавались эхом по коридору. Тот, кому доводилось бывать в настоящих советских бомбоубежищах, хорошо представляют себе эти огромные подземные ходы. Наконец-то они подошли к концу коридора и остановились у какой-то бронированной двери, которая тоже закрывалась на вентиль. Леха осветил ее фонариком. «Вот здесь подходящее помещение. Если что, вот эту дверь и закрыть можно будет», — сказал Алексей, отвинчивая вентиль, и потянул на себя тяжелую массивную железную дверь. Они зашли внутрь. Алексей включил фонарик и посветил на стены. Комната оказалась довольно-таки просторной. Вдоль одной стены, так же как и в помещении, где у ребят была спальня, стояли кровати и столы. Видимо, это было комнатой для обслуживающего персонала бункера. Антон положил астронавта на одну из железных кроватей, которые стояли в углу. «И как же нам теперь привести его в чувство?» — спросила Виктория. «Сейчас что-нибудь придумаем», — сказал Антон и посмотрел по сторонам. Только сейчас он обратил внимание, что вместе с ними увязались еще двое мальчишек, имена которых он даже не дослужился запомнить. «Да фиг с ними, что я, нянька им, что ли?» — подумал Антон. Хотя пацаны держались в сторонке, со страхом поглядывая на существо в скафандре, Антон опять посмотрел на их гостя и не придумал ничего лучше, как просто постучать ладонью по шлему астронавта. «Эй, товарищ, просыпайся, нам нужно с тобой поговорить». Несколько минут ничего не происходило, Антон периодически тормошил его и стучал по шлему. Неожиданно астронавт зашевелился. Антон отпрянул от него. Астронавт сел на кровати и вертел головой, рассматривая всех присутствующих. Стекло его шлема было матовым, и через него лица астронавта видно не было, но они все чувствовали, что через стекло на них кто-то внимательно смотрит. «Разрешите я сниму шлем? Я надеюсь, вы не будете против?» Опять проскрипел противный металлический голос. «Да снимай, чего уж там», — сказал Антон, и машинально снял с предохранителя пистолет. Пилот поднял руки к шлему, нажал на какие-то одному ему известные кнопки. Забрало шлема разъехались в стороны и скрылись в задней части шлема. Пилот снял шлем с головы. «Вот те на», — присвистнул Леха. Среди ребят стали слышны удивленные возгласы. «Честно говоря, мы ожидали увидеть совсем другое», — удивленно сказал Антон. «Всю дорогу, пока мы его тащили, я был уверен, что в этом скафандре находился инопланетный монстр», — сказал Алексей. Его лицо выражало крайнюю степень недоумения и даже немного разочарования. На них смотрела девушка-блондинка с сине-голубыми глазами. Лицо ей было очень красивым, хотя немного неестественным. У нее были слишком правильные черты лица. Аккуратный носик, немного выдающиеся скулы, светлая кожа без единой морщинки. Так бывает только у совсем молодых красивых девушек. Взгляд у нее был пронзительный, ты даже немного тяжелый, что выдавало в человеке большой жизненный опыт и недюжий ум. «Ты кто такая красавица?» – удивленно спросил Антон. Девушка немного пошатывает стала на ноги. «Вы говорите по-русски язык?» – сказала она со странным акцентом, но голос ее был абсолютно человеческим. «Какой и должен быть голос у молодой девушки?» «Да мы говорим по-русски», – сказала Вика. «Это потому что мы русские». «Ну как, почти все, наверное. А вы откуда, и на каком языке вы говорите?» — спросил с интересом у нее Антон. «Как вас зовут? Как вам обращаться?» «Меня называть Хельга. А вы кто, и где я сейчас нахожусь?» — настороженно сказала девушка, со все тем же странным акцентом и с опаской поглядывая по сторонам. «Вы здесь, извините, какую страну представляете? Имя у вас скандинавское. Вы, наверное, из Норвегии или Швеции?» — осторожно спросил Антон. Девушка, назвавшаяся Хельгой, немного помолчала, настороженно осматривая окружающую ее компанию. «Нет, не Норвегия», — сказала Хельга. «Вряд ли вы знаете, откуда я. Я пролетела очень далеко. Наверное, она тоже из марсиан», — заговорщицки сказал Леха, указав стволом автомата в ее направление. «Да погоди ты, Леха», — отодвинул его в сторону Антон и подошел к девушке и начал смотреть прямо ей в глаза. «Уважаемая Хельга, будьте так добры, поведайте нам все-таки точно, откуда вы на нашу голову свалились. Мы уже давно не понимаем, что происходит вокруг нас», — сказал Антон иронично вежливым тоном. Хельга еще раз всех оглядела с очень серьезным выражением лица, потом посмотрела на Антона. «Если я правильно понимаю, вы здесь главный?» «Главный, ну пусть будет так», — махнул рукой Антон. «Ну все-таки давай-ка, дамочка, ближе к делу. Кто вы и откуда? Почему вас сбивают истребители ВВС этой страны? Что ты знаешь о том, что происходит над нашими головами? Что это за купол над нами? Кто тут ведет боевые действия? Что творится с матушкой природой? Как видишь, вопросов у нас много, и мы очень бы хотели, чтобы вы, мадам Хельга, на них честно ответили. И только не пытайтесь говорить, что вы тут случайно и ничего не знаете. В жизни не поверю. Для начала скажите, что вы знаете о параллельных мирах, чтобы я знала, с чего начать. Нашим ученым несколько десятков лет уже известно о существовании параллельных миров. Даже проводились определенные исследования, и так получается, что я родилась в одном мире, сейчас нахожусь в другом и очень хочу вернуться в свой мир», — ответила Вика. «Ну, а я узнал о существовании параллельных миров всего несколько дней назад», — сказал Антон. «И теперь не знаю, радоваться мне этому или плакать». «Это очень хорошо», — с облегчением вздохнула Хельга. «Тогда вам будет намного проще меня понять. Те, кто сейчас развернули боевые действия и пытаются захватить этот мир, называют себя левиты. Это очень древний народ. Если коротко, то этот народ был слугами более древних высокоразвитых цивилизаций, которые потом куда-то ушли, видимо, в неизвестные нам другие измерения. Левиты остались в одном из миров, где они были слугами у древних, и сохранили доступ к некоторым технологиям, которые оставили древние цивилизации. Поэтому они могут перемещаться между соседними измерениями. Народ левитов не такой многочисленный, как бы им хотелось, поэтому они решили внедряться в правительство стран разных миров, чтобы постепенно их контролировать полностью. Власти над одним миром им мало, они хотят власти над всеми мирами, в которые возможно перемещаться, используя технологии, которые остались им от древних. Зачем им это все надо, мы пока не поняли. Но они фанатично вот уже многие сотни лет пытаются полностью взять под контроль несколько соседних миров, и им это во многом удалось. Ну это прям рептилоиды какие-то, со смехом сказал Антон. Значит, не зря у нас про них в моем мире легенды ходят. То, что они какие-то пришельцы с другой планеты или из другого мира, и управляют всем, что происходит на планете Земля. К рептилиям они никакого отношения не имеют, они млекопитающиеся, как и мы с вами, удивленно сказала Хельга. Их гены отличаются от людей, но у них с людьми может быть совместное потомство. Мы, честно говоря, еще мало знаем об этом народе. Пока из левитов мы встречали только мужчин. Насколько нам удалось выяснить, они могут вступать в отношения с женщинами разных народов, и всегда рождаются мальчики, и они будут являться чистокровными левитами. Молодость у них проходит как у обычного человека, но после 60-70 лет они уже не стареют и могут прожить еще 100 лет в таком состоянии и неплохой физической форме. А те особи, которые составляют их элиту, могут жить еще дольше и при этом сохранять молодость. Но это непроверенная информация. Да, жить становится все интереснее и веселее, сказал Антон и посмотрел на Вику. А ваши ученые что-нибудь слышали об этом? Да нет, конечно. Пожала плечами Виктория. Мы только смогли нащупать другие миры. Да и ресурсов у нас бы не хватило. Мы больше были озабочены собственным выживанием в чужом мире. Ну ладно, сказал Антон. С этими, как ты говоришь, левитами все понятно. Хотя чего там понятно, помотал головой Антон. Про себя вы, мадам Хельга, так и не рассказали. Вы-то кем являетесь? Условно можно сказать, что я с земли, точнее мои родители были оттуда. В их измерении была большая страна, которая называлась СССР, и в конце первой половины 20 века, по принятому там летоисчислению, произошла мировая война, как потом стало ясно. Ее как раз спровоцировали левиты, внедренные в правительство стран Европы. Они привели к власти свою марионетку, его вроде звали Адольф Гитлер. Так это получается мир, откуда я сюда провалился. Да и ты, Вика, тоже, сказал Антон. Уже в те времена, в вашем 20 веке, некоторые земные ученые уже знали про левитов, и они смогли их вычислить. Земным ученым стало ясно, что какая-то могущественная организация организовала резкий скачок прогресса в конце 19 века, а потом, наоборот, сдерживает развитие науки и техники, и вообще в принципе прогресс всей цивилизации. Левиты в вашем мире на протяжении нескольких тысячелетий контролируют все финансовые потоки, поэтому они могли влиять на судьбы целых государств и убирать неудобное для них правительство любой страны. Иногда, конечно, были страны, которые выходили из-под их контроля. Такой страной стал СССР в начале своего развития, победить эту страну военным путем они не смогли, и потом левиты просто пролезли в верхушку правительства СССР, в конце концов его уничтожили его изнутри, насколько я знаю. Очень похоже на правду, сказал Антон задумчиво. Хельга продолжила. В свое время ученые как советского СОБЗа, так и в других странах поняли, что борьба с левитами бесполезна. На помощь пришли ученые из другого мира, более высокоразвитого в техническом отношении. Они уже не умели перемещаться между мирами, но стремились собрать всех ученых с планеты Земля в своем мире, чтобы обезопасить их от левитов. Ведь левиты стремились уничтожить всех, кто мог им противостоять. Они развязывали войны и катаклизмы в других измерениях, где жили люди, чтобы остановить развитие этих цивилизаций. Видимо, таким образом они просто уничтожали тех, кто в конце концов смог бы их остановить. Мой отец был ученым-физиком и астрономом. Когда к власти в стране, где он жил, пришел диктатор и начал творить страшные вещи, отец успел убежать с матерью в Канаду. Там им было тяжело. Представители Террума нашли их и забрали к себе. Я родилась в мире Террума и пошла по стопам отца, начав заниматься научной деятельностью. Я изучаю нашу Вселенную, параллельные миры и способы перехода между ними, а потом задумчиво продолжила. Честно говоря, мы до сих пор знаем только маленькую песчинку из всего того, что происходит в нашей Вселенной. Но все-таки, что привело вас сюда, в это измерение, и что здесь происходит? Хотелось бы все-таки понимать, во что мы вляпались, спросила ее Вика. Мы долгое время наблюдали за левитами, стараясь не вступать с ними в конфликт, поскольку наши возможности весьма ограничены. Реальных способностей левитов мы также не знаем, хотя и понимаем, что рано или поздно нам придется вступить с ними в войну. Эти существа хитрые и распространились по разным мирам, но делают это осторожно, словно кого-то опасаясь. Мы предполагаем, что они опасаются более развитой цивилизации, возможно, даже древних. Однако в этот мир они решили вторгнуться и захватить его. Над нами появился купол, через который, по-видимому, они собираются переправить сюда войска и технику для захвата. Мы думаем, что жители этого мира не были готовы к их появлению и, вероятно, восприняли их как богов или высших существ, несущих благо. Но, как показывает горький опыт, для этой цивилизации это может закончиться очень плохо. Мы предположили, что они начнут захватывать и другие миры, и решили остановить их, попытавшись перекрыть портал. Однако что-то пошло не так, и купол накрыл место портала. Портал оказался заблокирован, но не исчез полностью, и, видимо, небольшие части все же могут проходить через него в определенный промежуток времени. Наш основной корабль находится на стороне Селены, Луны, и мы на 5 кораблях пытались с ее стороны добраться до места портала, чтобы уничтожить его. Но враги начали стрелять из всего оружия, которое у них было, и я боюсь, что мои коллеги погибли. Алиса осталась жива, и теперь я не знаю, что делать. Если левиты устранят неполадки в портале и смогут его открыть, а те левиты, которые находятся в этом измерении, будут приняты за друзей, они могут проникнуть в этот мир. Возможно, пройдут годы, прежде чем этот мир будет полностью подчинен. И тогда, если им понадобятся ресурсы этого мира, они начнут распространяться дальше по всей вселенной. Я думаю, что у них нет другого выбора. А как вы хотели уничтожить портал? Спросил ее Антон. Хельга посмотрела на него укоризненно и пожала плечами. Как уничтожить? Да самым простым способом. Взорвать генераторы, которые создают межпространственный коридор, да и дело с концом. А чем взрывать собирались? Вы с собой мины везли, или с воздуха портал разбомбить хотели? Со мной в капсуле был контейнер, там было необходимое оборудование. Антон посмотрел на пацанов. Леха, где этот чемодан? Принесите его. Да вот он здесь. Леха притащил железный чемодан матового цвета, который прихватил в спасательной капсуле. Так что в нем взрывчатка, что ли? Сказал Антон. Ну почему же только взрывчатка? Почему-то удивилась Хельга. Там много чего полезного. Сев на корточки, начала вводить какой-то код на крышке чемодана. Антон на всякий случай снял пистолет с предохранителя. Кто его знает, эту девицу, может, она им мозги пудрит. Тем временем Хельга откинула крышку чемодана, там оказались какие-то не совсем понятные предметы. Но было в содержимом чемодана и нечто знакомое, это был пистолет, правда, неизвестной Антону марки. Но девушка не обратила на него внимания. Вот, Хельга достала какой-то продолговатый цилиндр небольшого размера, размером примерно с большой пенал для карандашей. Одного такого хватит, чтобы вывести из строя портал. У нас у каждого был с собой такой набор. Если поможете мне пробраться до портала, мы его уничтожим. А как, мы уже должны идти воевать с ними. Леха удивленно вытаращил глаза. Хельга, вы дайте нам сначала осознать то, что вы рассказали. Мне и так кажется, что я сплю. Антон и Алексей сидели за столом напротив Хельги. Алексей, как гостеприимный хозяин, угощал их сладостями, которые он купил в местном магазине. «Мне вот интересно, Хельга», — с улыбкой спросил Алексей, — «вы, получается, инопланетянка или иномерянка? Как правильно? А можно ли вам употреблять нашу пищу?» «Уверена, что можно. Так что, молодой человек, можете спокойно меня угощать», — кокетливо улыбаясь, ответила Хельга. Алексей засмущался и покраснел. Было заметно, что он смущается при виде Хельги, и вся его юношеская бравада мгновенно улетучилась. «Будьте осторожны, Хельга», — с иронией сказал Антон, — «вы можете разбить сердце этого юного рыцаря. Ему, наверное, нечасто приходилось видеть таких красивых девушек, которые падают с неба». Алексей смутился еще больше и даже немного пролил чай мимо кружки. «Я бы вас попросил», — запинаясь, промямлил Алексей. «Я что, маленький по-вашему? Да я уже двоих этих левитов, как вы их называете, пристрелил. А ты, Антон, между прочим, еще ни одного. А выживать тут под куполом, да еще с этими детишками на шее, по-вашему, просто было что ли?» «Да ладно, Леха», — сказал Антон, — «я же ничего плохого не имел в виду. Антон посерьезнел и сказал: «Дорогие мои друзья, а мне вот что интересно, как же нам быть дальше? В связи с открывшимися обстоятельствами нам необходимо подумать и решить, как быстрее выбраться из этого пространственного пузыря. Мы с Викторией оказались здесь совершенно случайно. Путешествие в этот мир не входило в наши планы. Нам бы домой вернуться. Даже если мы выйдем из пузыря, вокруг будет много военных. Когда мы встретимся с ними, к нам возникнет множество вопросов. Будет сложно доказать, что мы не являемся причиной всех этих проблем. И как мы объясним, кто мы такие? В лучшем случае нас примут за сумасшедших». Хельга задумчиво взяла кружку с чаем со стола и отхлебнула немного горячего напитка, даже не поморщившись. «Я хотела бы попросить вас помочь мне уничтожить этот портал», — сказала она. «На другую помощь рассчитывать не приходится. Если мы не взорвем портал сейчас, то будет уже слишком поздно. Захватив этот мир, левиты начнут перестраивать его под себя. Я думаю, что у них уже есть свои агенты в правительствах всех стран на этой планете. В опасности окажется и тот мир, из которого ты пришел, Антон». «Это как?» – искренне удивился парень. «Дело в том, что переход из одного мира в другой возможен, только если эти миры находятся как бы рядом во Вселенной, хотя и в разных измерениях. Значит, твой мир будет следующим. Уровень развития цивилизации там примерно такой же, как здесь. Рано или поздно вы будете угрожать цивилизации левитов. Если у них не получится вас покорить, они просто постараются вас уничтожить. Например, развяжут у вас на планете ядерную войну. Они уже создали в вашем измерении напряженную ситуацию, вы уже в шаге от мировой глобальной войны. Я думаю, ты заинтересован, чтобы хотя бы попытаться остановить их здесь. Ты ведь профессиональный военный, как я понимаю. А мы сейчас находимся совсем недалеко от портала, и возможность его взорвать у нас есть. Скорее всего, они не знают о нашем присутствии здесь. Если бы знали, то, вероятно, уже были бы здесь. Поэтому я еще раз прошу вас, помогите мне взорвать портал, и я помогу вам всем выбраться отсюда. Антон задумчиво посмотрел на Алексея. «Да у нас получится отличный штурмовой отряд», — сказал он. «Ты девушка, Алексей еще совсем молодой, а Вика хоть и проявила себя в деле, но она тоже девушка. Я не могу взять на себя ответственность, вести вас неизвестно куда, а одному мне вряд ли удастся справиться с целой базой. Ты меня сильно недооцениваешь», — хитро улыбаясь, сказала Хельга спокойным голосом. «Я думаю, что моя боевая подготовка не хуже, чем у тебя, уж поверь мне. Алексей, если что, прикроет нас. Понимаешь, у нас все равно нет другого выхода. Военным снаружи скоро надоест заигрывать с левитами, и они просто применят атомные заряды, чтобы наверняка. Против этого никакой купол не поможет. Так что можно сказать, что мы все обречены, и единственный наш шанс – это взорвать их чертов портал, пока они его не наладили и не направили сюда более серьезные силы. Возможно, так и есть», — сказал Антон. «Но с оружием у нас большие проблемы. На 3 автомата приходится всего по одному магазину. С гранатами тоже не все хорошо. У меня осталась только одна. Есть бесшумный пистолет, но к нему всего 2 патрона. А у тебя в чемодане случайно нет гаусс-пушки?» «Нет, пушки у меня нет», — не поняла сарказма девушка. «У меня только мины для подрыва портала и пистолет для самообороны. Наш основной план заключался в том, чтобы расстрелять генератор портала из пушек, которые установлены на космолетах. Запасной вариант – спуститься, расстрелять охрану, заминировать портал и взорвать его. Это должна была сделать группа десанта, у них было более серьезное оружие, но они погибли вместе с ним. Выходит, наши военные расправились с теми, кто спешил на помощь, чтобы уничтожить порталы левитов», — воскликнул Леха. «Да, получилось именно так. Мы пытались прорваться, но не учли местную систему противовоздушной обороны. Если бы мы попытались связаться с ними, они бы все равно не поверили, что мы их союзники. В любом случае ваши военные расстреляли бы нас в воздухе. В ящике, который вы извлекли из спасательной капсулы, имеется резервный запас мин, и его должно быть достаточно. Теперь наша задача — придумать, как подойти к порталу и осуществить его взрыв. Охрана считает, что мы все погибли, и если бы у нас было достаточное количество огнестрельного оружия и возможность внезапного нападения, то все могло бы сложиться удачно. Мы же так и не добрались до оружейной комнаты в отделении милиции. Мы с Антоном отправились туда в поисках оружия, но затем увидели, как тебя сбивают, и бросились на поиски. Когда мы нашли тебя и принесли сюда, было уже поздно. Стоит попробовать еще раз сходить туда, возможно, нам удастся вооружиться», — с энтузиазмом предложил Леха. «Да, стоит проверить отделение полиции». Леха говорил, что оружейная комната закрыта на замок. «Может быть, там остались хотя бы патроны, иначе зачем было запирать ее, если мы убегали в спешке? А сейчас, друзья, давайте спать. Завтра нам нужно быть бодрыми и полными сил, чтобы отправиться в милицию с утра пораньше», — сказал Антон, вставая из-за стола. «В ночное время мы стараемся не выходить из дома, ведь неизвестно, какие сюрпризы готовит нам жизнь», — сказал Алексей, обращаясь к Хельге. «Дверь надежно заперта. На всякий случай мы выставляем часовых». Алексей разбудил одного из подростков, имени которого Антон так и не запомнил. «От детей, конечно, толку немного, но они могут подежурить у закрытой двери». Антон разделся, лег на кровать и мгновенно уснул. Утром, когда Антон проснулся и вышел на кухню, он увидел, что Вика и Хельга готовят завтрак. «Привет, Антон!» – радостно поприветствовала Вика. «А у нас на завтрак тушенка с макаронами. Это все, что не испортилось за несколько месяцев в магазинах». Антон умылся и сел за стол. На кухне, зевая, появился Алексей. Он был в спортивных трико и кроссовках, а его торс оставался обнаженным. Футболку он держал в руках и начал сладко потягиваться, демонстрируя развитую мускулатуру. Алексей даже напряг пресс, чтобы продемонстрировать кубики. Убедившись, что девушки обратили на него внимание, он поздоровался со всеми и надел футболку. «Пытается произвести впечатление на девчонок», — подумал Антон. «Ну что поделать, мальчишка есть мальчишка. Все мы были такими. Так ведут себя парни в юном возрасте, когда интерес к девушкам уже довольно устойчивый, но как правильно наладить с ними контакт, большинство молодых парней еще плохо понимают». «Ну что, Рэмбо, готов к подвигам?» – спросил его весело Антон. «А кто такой Рэмбо?» С непониманием посмотрел на него Леха заспанными глазами. «Блин, никак не могу привыкнуть», – сказал Антон. «Да это в нашем мире был такой один крутой воин, который всех побеждал». «А», – гордо сказал Алексей, – «надо быстрее завтракать и выходить, а то надоело мне тут рассиживаться», – деловито добавил он. «Может, ты все-таки с ребятами останешься?» – спросил Антон, глядя на Вику. «Я не поняла, я что, хуже всех?» – с возмущением сказала Виктория. «Стрелять я умею, сам видел. Если бы не я, ты бы от собак один не отбился. И не только от собак. Ладно, идем», – вздохнул Антон. «Только все выполняйте мои команды и вообще слушайте, что я говорю». Антон и Вика взяли свои автоматы Калашникова. У Хельги был только лучевой пистолет, название которого они не смогли запомнить, настолько непривычно оно звучало для русского языка. Леха же, помимо автомата, взял с собой пистолет Макарова и лучевой парализатор, который он забрал у убитых левитов. Еще один автомат они оставили в бункере, доверив его самому смышленому подростку по имени Дима. Конечно, идея доверить детям оружие была не самой лучшей, но другого выхода не было. Антон запретил им выходить из бункера, так как обстановка вокруг была слишком непредсказуемой. Они шли вдоль стен зданий, стараясь не привлекать внимания, и смотрели не только по сторонам, но и в небо. Если вдруг пролетят вражеские корабли и обнаружат их с воздуха, то это может привести к серьезным последствиям. Заброшенный поселок встретил их мрачной пустотой, словно замерзшее сердце мертвеца. Улицы, некогда оживленные шумом и суетой, теперь покрыты пылью и забвением. Здания, некогда величественные, теперь обвиты плющом и покрыты трещинами, будто пытаясь укрыться от безысходности. Птицы в поселке давно не водятся, словно они чувствуют, что здесь нет ничего, что могло бы привлечь их внимание. Небо над этим заброшенным местом словно затянуто грозовыми тучами, которые нависли над ним, словно создавая атмосферу вечного уединения. Но в этой забытой пустоте есть что-то загадочное и притягательное. В каждом заброшенном доме затаилась история, каждая улица хранит в себе чью-то тайну, каждый разрушенный магазин таит в себе воспоминания о былой суете посетителей. И вот, когда солнце заходит за горизонт, озаряя небо кроваво-красным светом, на мгновение кажется, что этот заброшенный поселок оживает, будто пробуждается от долгого сна, чтобы рассказать свою историю тому, кто готов ее услышать. Здешний пейзаж создавал впечатление какой-то нереальной обреченности. Поскольку Алексей один знал дорогу, он шел впереди, деловито смотря по сторонам и держа автомат на изготовку. Следом за ним шли Хельга и Вика. Антон был замыкающим. Так он мог лучше всего контролировать обстановку и сзади, и спереди. Да и честно говоря, ему не очень бы хотелось, чтобы Хельга шла за его спиной, держа пистолет в руках. Все-таки кто она такая, до конца было неясно, и полностью доверять ей не было никаких оснований. Выглянув из очередного угла дома, Алексей дал команду всем сесть. Он долго вглядывался в дальний конец улицы, которая шла вдоль невысоких трехэтажных домов. Алексей посмотрел в бинокль, который был у него с собой. Антон, оценив обстановку сзади и со всех сторон, не заметил ничего подозрительного и, пригибаясь к земле, приблизился к Алексею. «Что там, Леха?» – спросил он шепотом. «Не знаю, может быть, мне показалось, но я увидел, как между домами кто-то пробежал. Наверное, собаки. Я заметил несколько силуэтов. Наверное, это собаки, больше здесь никого нет. Но у меня создалось впечатление, что они прячутся и следят за нами. А ведь собаки всегда ведут себя нагло. Далеко нам еще идти?» – спросила Вика. «Примерно в конце квартала мы должны повернуть во двор дома, где находится отделение милиции». Они продолжили свой путь, стараясь держаться ближе к стенам домов. Вокруг стояла зловещая тишина, но Антон ощущал, что за ними кто-то следит, и этот взгляд был полон злобы. Однако он решил не говорить об этом, чтобы не пугать своих товарищей раньше времени и не сеять панику. Все воспринимали его как опытного и смелого спецназовца, и если Леха и девчонки заметят его страх, то пиши пропало. Они вошли во двор отделения милиции, где их ожидали несколько автомобилей, УАЗ и буханка. «В этом УАЗике были мертвые полицейские, у которых мы забрали автоматы», — сказал Леха, и его передернуло от неприятных воспоминаний. Он старался не смотреть на УАЗ, где находились трупы стражей порядка, оставленные внутри, словно боясь, что они могут ожить. «Будьте внимательны и следите за обстановкой», — сказал Антон, — «я пойду проверю здание». Отделение полиции оказалось не очень большим. На первом этаже находилась дежурная часть, а дальше по коридору располагались кабинеты следователей, участковых и оперов. Некоторые двери были закрыты на ключ, а некоторые – открыты настежь. Судя по пыли, здесь уже давно никто не появлялся. Антон поднялся на второй этаж, где увидел ту же картину, не более 10 кабинетов, почти все двери закрыты. Он заглянул в те, что были не заперты, но не обнаружил там ничего интересного. Спустившись вниз, Антон подошел к помещению дежурной части. Там все было стандартно. Клетка для задержанных, а рядом находилась оружейная комната, где у подразделений милиции хранилось оружие и боеприпасы. Дверь, как и полагается, была цельнометаллическая и закрыта на замок. Антон вышел во двор и позвал ребят. Здесь никого нет. На окнах решетки, и, скорее всего, можно выйти только через входную дверь. Пожарный выход закрыт на ключ. «Ты нашел оружие?» – спросила Хельга. «Хороший вопрос. Оружейная комната заперта, но раз мужики оставались тут до последнего, то, возможно, не все оружие успели отсюда вывести. Сейчас посмотрим. У меня есть с собой то, что такие двери открывает». Дверь была примитивной, сварной, а замок – обычный, поэтому должно получиться. Он достал кусок пластида и детонатор с бигфордовым шнуром. «Пока вы идите на улицу и смотрите по сторонам и ждите меня, когда будет взрыв в здании, даже далеко от двери лучше не находиться, может оглушить». Ребята вышли на крыльцо, присели на корточки и заняли круговую оборону на всякий случай, выбрав каждый свой сектор обстрела. Буквально через минуту из дверей рофт выбежал Антон. «Поберегись, ребятки», закрыли уши и открыли рот, «сейчас бабахнет». Буквально через минуту раздался глухой взрыв. Все почувствовали, как здание немного содрогнулось, на первом этаже вылетело несколько стекол. «Схожу проверю», — сказал Антон. «Будьте здесь и смотрите внимательней, кто мог услышать вырыв. По-тихому у нас что-то не получается работать». Антон быстро заскочил в здание и через пару минут вернулся. «Все нормально, дверь слетела с петель», — обрадованно сказал парень. «Леха, стереги дверной проем. Зайди на пару метров в тамбур, чтобы тебя видно снаружи не было, а сам смотри во все стороны», — сказал ему Антон и вместе с девчонками пошел в сторону оружейной комнаты. Отодвинув тяжелую дверь, которая продолжала держаться за счет замка, Антон зашел внутрь. В оружейке вдоль стен стояли железные шкафы, в которых хранят оружие и боеприпасы. Сами шкафы были не заперты, видимо, в спешке, когда уходили сотрудники, просто закрыли дверь оружейки на ключ. Антон начал открывать все двери в шкафах и смотреть, не осталось ли там чего полезного. Обидно будет, если они шли в такую даль, и придут пустыми. «Ух ты, вот это удача», — сказал спецназовец. «В нашем положении это настоящий клад». В одном из открытых шкафов Антон обнаружил целый цинк с патронами, еще не вскрытый. Рядом стоял наполовину опустошенный цинк, который уже был частично опустошен. В нем находились пачки с патронами для АК-74 калибра 5,45 мм. Парень не мог сдержать радости, пританцовывая от счастья, как мальчишка. Полтора цинка – это около 1500 патронов для Калашникова. Он начал открывать другие шкафы, но в основном они оказались пустыми. И только в последнем шкафу Антон нашел еще два пистолета Макарова, стоящих в деревянных плашках, три подсумка для магазинов к автомату Калашникова и по 4 пустых магазина в каждом. В деревянных плашках для пистолета Макарова было по 16 патронов, как положено по уставу. Рядом в пачках Антон насчитал примерно 200 патронов для пистолета Макарова и по 2 обоймы к каждому. Это были те же самые патроны, которые подходили для его пистолета бесшумно-беспламенной стрельбы. «Какой же умный человек придумал единый стандарт оружия!» — воскликнул Антон, не скрывая своей радости. «Мне только интересно, как оружие из нашего мира может быть таким же, как и в этом параллельном мире?» — спросила его Вика. «Да здесь вообще все так похоже, что сразу и не поймешь, что находишься в другом мире», — ответил Антон. «Я почти постоянно забываю, где мы находимся. Этот мир так похож на мой». «Ну, на мой, к сожалению, совсем не похоже», — сказала Виктория. Хельга все это время молча помогала собирать оружие и патроны, за которыми они пришли. Цинк с патронами для автомата был очень тяжелым, но Антон без труда засунул его в свой рюкзак, который предусмотрительно взял с собой. Разведчику не привыкать носить на себе большой вес. «Ну все, девчонки, задерживаться нам здесь долго не стоит. Хотя можно по кабинетам пошарить, может, еще что полезное найдем». Настроение у Антона и девушек заметно поднялось. Из открытого цинка Антон вытащил пачки с патронами, в которых патроны паковались по 30 штук, и они начали заряжать те 12 магазинов, которые нашли в подсумках, чтобы быть в боевой готовности на всякий случай. Когда они шли, Антон чувствовал себя неуютно, имея с собой на 3 автомата только 2 неполных магазина. На удивление Антона, Хельга очень быстро научилась снаряжать магазин. Она заряжала магазины патронами так быстро, что раза в 2 опережала Вику. Девчонки даже устроили между собой соревнования, кто быстрее снарядит магазин. Вдруг раздалась оглушительная автоматная очередь. В тишине она прозвучала как гром среди ясного неба. Очередь была длинной, примерно на 1,5 десятка выстрелов, а затем еще одна короткая очередь. Алексей, оставшийся охранять вход, вероятно, уже выпустил весь магазин из автомата. Антон поспешил к нему. Леха сидел на полу на корточках, поставив одну ногу на колено, осторожно выглядывая в дверной проем и направив ствол автомата в сторону двора. На полу валялись гильзы, а в воздухе витал сильный запах пороховых газов. «Ты что, братан, кого ты там увидел?» — спросил удивленно Антон у парня. Алексей посмотрел на него, было видно, что он не напуган, но его лицо было бледным и выражало крайнюю озадаченность. «Командир, там, за деревьями, точно кто-то ходит. Я даже в бинокль их разглядел». Антон выхватил у него бинокль и быстро осмотрел небольшую рощу деревьев, которая росла в глубине двора, прямо у гаражей, обычно примыкающих к хрущевским трехэтажкам. Однако он никого там не увидел. «Спокойно, Леха, у тебя просто нервы разыгрались», — сказал он. «Да брось, командир, я что, слепой? Я не понял, кто это был, но точно видел, что их было несколько». Искренне возмутился парень. «Этого нам еще не хватало», — подумал спецназовец. «Похоже, у парнишки действительно сдали нервы. Ну, либо Леха действительно кого-то видел, и в обоих случаях ничего хорошего это не предвещало. В любом случае нам пора уходить», — тихо сказал Антон, чтобы до темна добраться до бункера. «Антон, мне не показалось, я действительно кого-то видел, только это не собаки, да и на людей вроде не похожи». Стоял на своем парень, вдруг с улицы донесся громкий лай собак. Собаки больше скулили от страха, чем пытались лаять. Казалось, что они с кем-то сражаются, но очень боятся своего противника. Ребята выглянули в окно. Во дворе вдоль соседнего дома бежал странный зверь, напоминающий гибрид волка и небольшого кенгуру. Он преследовал собак, прыгая на задних лапах и делая огромные прыжки. Если собаке удавалось ускользнуть, то ее хватали и рвали зубами. Животное, попавшее в лапы этого существа, было обречено. «Я же говорил, тихо воскликнул Леха. Это они были за деревьями. Он скинул автомат и собирался стрелять, но Антон его вовремя остановил. Не надо нам сейчас к себе привлекать внимание. Им всем сейчас вроде бы не до нас. Алексей, ты один из этого мира? Спросила его Вика, посмотрев на Алексея. Что это за животные? Не знаю, я никогда таких не видел, даже не слышал о них. Никогда у нас такого не было, ни у нас, ни в других странах. Я про таких чудищ даже в книжках не читал. Изумленно и нервно улыбаясь, проговорил парень. Кажется, я знаю, кто это. Воскликнул Антон, и все с любопытством посмотрели на него. Он на мгновение замолчал, а затем сказал. В моем мире нередко появлялись сообщения о подобных существах. Я даже видел видео с их трупами, снятыми в деталях. Но я всегда считал это искусной мистификацией. Пока вот сейчас не увидел их собственными глазами в нашем мире. Эти существа появляются словно из ниоткуда и исчезают в никуда. Ученые до сих пор не могут понять, что это за создание. Чаще всего их встречают в Южной Америке. Они нападают на стада овец и коров ночью. В тех местах их называют чупакабра. Никто не знает, откуда они берутся и куда исчезают. Леша, ты говоришь, что в вашем мире их никогда не было? Спросила Хельга, глядя на Алексея. Нет, никогда, ответил Алексей, замотал головой. Тогда я могу только предположить, что левиты специально запустили их сюда из другого измерения, чтобы уничтожить все живое в этом пузыре. Скорее всего, они ищут нас. Это очень похоже на тактику левитов. Они любят устраивать такие подлости, чтобы самим не пачкать руки. Что же нам теперь делать? С грустью спросила Вика. У нас есть патроны. Антон похлопал по сумке с магазинами, но с близкого расстояния мы вряд ли сможем отбиться от них. Во дворе стоят машины. Может быть, попробуем одну из них завести? Предложила Хельга. Не получится завести. Мы с ребятами уже пытались, когда в первый раз приходили сюда, но аккумуляторы все севшие, а зарядить их негде. Нервно ответил Алексей. А может быть, все-таки попробуем? Спросила Вика. Я вот что думаю. В нашем измерении у нас было несколько таких машин, и через несколько лет аккумуляторы пришли в негодность. Мы заводили их, просто скатывая с горки. Смотрите, если вон тот уазик буханку попробовать прокатить через двор, а там дальше дорога идет с большим уклоном, то вполне может быть, что она заведется, если пустить ее с горки. Это очень рискованно, сказала Хельга. Но если у нас получится, то в машине мы сможем ехать быстро, и от этих чудовищ будет легче отбиться. Хорошо придумали, девчонки, радостно сказал Антон. Давайте тогда бежим к машине и грузимся. Но только интересно, сколько там бензина в баке? В УАЗике, где трупы ментов, есть канистра с бензином в багажнике. Я не стал ее забирать без надобности, нам было. Но я второй раз туда не полезу, замотал головой Леха. Тогда пошли. Антон подбежал к УАЗику и открыл сзади багажник. Вонь от трупов в машине действительно стояла просто ужасная. Парень старался не дышать. Он вытащил из багажника 20-литровую канистру, которая действительно оказалась полной бензина. Рядом лежала воронка. Антон взял ее и начал заливать бензин в бак стоящего рядом УАЗика, где, к счастью, не было трупов его бывших хозяев. Леха тем временем притащил патроны и все рюкзаки и сумки в УАЗик буханку. Делать они все старались очень быстро и оглядываясь по сторонам. Перед глазами у них стояла картина, как эти чудовища разрывали собак на части, и никому не хотелось занять место этих бедных животных. А кто машину поведет? Мы с Лехой будем толкать. Кто водить-то умеет, девчонки? Спросил Антон. Таких приметных автомобилей у нас не было. Виновато развела руками Хельга. Я могу, решительно сказала Вика. Нас в городке всех учили. Давайте тогда я сяду за руль, а вы будете толкать машину. Поставьте коробку на нейтралку, а пассажирские двери не закрывайте. Мы запрыгнем на ходу, предложила Вика. Она села в кабину, а остальные забросили в салон сумки и начали толкать машину к выезду со двора. Антон хотел предложить Хельге сесть в машину, потому что считал, что от миниатюрной блондинки будет мало толку. Однако она первой подошла к машине сзади и начала толкать ее. Как ни странно, у нее это очень легко получилось. Парни еще не успели подойти к машине, а Хельга уже свободно продвинула ее метров на 5. Им пришлось догнать и толкать машину по бокам от нее. «Ничего себе, вы, дамочка, исполняете!» – удивленно сказал Антон. «Как такая дюймовочка может быть такой сильной? У вас что, скафандр с функциями экзоскелета?» – спросил он. «Можно и так сказать», – ответила блондинка. «Со стороны казалось, что она совсем не напрягается. «Ребята, там вдали впереди вижу этих, как их там, чупакабр, их там много, штук 20, наверное. Они там на дороге собак дохлых жрут», — крикнула из кабины Вика. Наконец они выкатили буханку со двора и докатили до места, где дорога давала сильный уклон в нужном им направлении. Если как следует разогнаться с горки, а потом включить скорость, машина должна завестись, а дальше уже поедет на генераторе. «Тогда мы прорвемся», — сказал Антон, показывая на дорогу. «Мы в этом месте этих чудищ проскочим в любом случае, даже если машина будет катиться по инерции. А если еще заведемся, так с ветерком покатим. Вика, дай я займу место за рулем. А вы, ребята, готовьтесь стрелять во все стороны», — предложил Антон. Вика быстро забралась в салон, Антон сел за руль, а Алексей с Хельгой чуть-чуть подтолкнули машину вперед и запрыгнули внутрь салона. Алексей закрыл за собой дверь, и УАЗик покатился вниз по улице, сначала медленно, потом постепенно набирая скорость. Дорога шла под уклон где-то еще на протяжении километра. Антон попытался включить зажигание и поставить коробку передач на первую скорость. Двигатель затарахтел, но завестись пока не получалось. Он опять поставил рычаг на нейтралку, и машина покатилась быстрее. «Придется ждать, пока сильнее разгонимся, и тогда еще раз попробуем завестись», — сказал Антон. Тем временем они неумолимо приближались к скоплению монстров чупакабр, которые рвали на куски останки собак. Было слышно, как некоторые собаки еще жалобно скулили. Эти чудовища не заморачивались и не всегда убивали собак насмерть, а просто начинали есть их живьем. Хищные животные любят именно внутренности, и чупакабры не были исключением. У многих собак уже были распороты животы, хотя те продолжали дергаться и выть от боли. «Леха, сядь на переднее сиденье. Девчонки, подавайте ему патроны, если нужно», — скомандовал Антон. Алексей поспешно запрыгнул на переднее сиденье, открыл боковое окно и высунул ствол автомата. Стрелять было не очень удобно, но все же возможно. «Стреляй по ним», — крикнул Антон, приближаясь к скоплению чудовищ, которые продолжали свое кровавое пиршество. Алексей открыл огонь длинными очередями. Чупакабры сначала не поняли, что происходит, и несколько из них упали на землю как подкошенные. Остальные же бросились в рассыпную. Антон включил первую скорость, когда до кучи трупов животных оставалось уже 100 метров. Машина сразу же дернулась и стала ехать медленнее. Послышался тихий вой генератора, двигатель надрывно затарахтел, но через минуту машина все же завелась. Послышались радостные возгласы. «Только бы теперь не заглохнуть», — прошептал Антон. Он постепенно переключился на 4-ю скорость. Теперь машина была управляема, что позволило ему объехать трупы животных, и они понеслись по пустынным улицам города в сторону своего убежища чупакабры. Видимо, оправившись от первоначального шока, попытались броситься вслед за ними. Чудовища бежали за ними, развивая приличную скорость и постепенно начиная догонять машину. Хельга лихо выбила окно прикладом своего автомата, высунула ствол из машины и начала стрелять по чудовищам короткими очередями, по 3-4 выстрела. Чупакабры каждый раз падали от ее пули и гибли, извиваясь на дороге в предсмертных судорогах, но остальные продолжали преследовать машину с маниакальным упорством. Всего стая чудовищ насчитывала не менее 100 особей. Хельга высадила в них уже 2-й магазин, но эти твари были хитры. Поняв, что их атака в лоб не приносит ожидаемого результата, они в одночасье поменяли тактику. Эти чудовища чупакабры, упоминание о которых вызывает лишь улыбку снисхождения у скептиков в нашем измерении, на деле оказались очень хитрыми и опасными. Они уже не пытались догнать машину, а быстро перемещались по обеим сторонам дороги, прячась от пуль за деревьями. Преследование продолжалось, уклон на дороге исчез, и она стала более прямой. Антон взглянул на спидометр на обшарпанной панели УАЗика. Скорость составляла 60 км в час. Антон огляделся по сторонам. Было понятно, что им во что бы то ни стало нужно оторваться от преследователей. Эти дикие хитрые твари вели себя как безумные или как зомби. Ни выстрелы, ни убитые собратья их нисколько не пугали. Антон разбил заднее стекло и выстрелил очередью в преследовавших их монстров. Вдруг Вика выругалась и резко повернула вправо, едва успев заметить яму глубокую на дороге. Алексей больно ударился головой о крышу машины, а Антон по инерции упал на спину на железный пол машины. Хельга чуть не вывалилась из окна, но в последний момент она смогла удержаться. Если бы они застряли, Это было бы очень плохо для них. Антон быстро вскочил на ноги и занял свое место и сразу открыл огонь по приближающимся хищникам. Алексей с Хельгой тоже теперь стреляли не переставая. Оставалось только радоваться, что они предусмотрительно зарядили все магазины патронами. Вокруг становилось все больше этих сумчатых хищников. На место убитых ими существ приходили новые. УАЗик почти остановился, когда пришлось объезжать огромную яму, но Вика уже быстро переключила передачи, и машина стала набирать скорость. Внезапно одно из животных прыгнуло в окно, где сидела Хельга. Тварь явно метилась в лицо девушки, но Хельга успела выставить руку, и хищник впился зубами в рукав ее скафандра. Теперь эту тварь удалось рассмотреть вблизи. Это существо реально было похоже по телосложению на кенгуру, только было покрыто густой темной шерстью, и голова ее была похожа на волчью, только более вытянутая и с длинными, не помещающимися в пасть клыками. Хельга попыталась вытолкнуть чудовище в окно, но чупакабра не собиралась отпускать ее. Она пыталась вытащить Хельгу из машины, делая резкие рывки.